Глава 31. Успеется еще. Ассирия. «Лостер!» В аудитории из воздуха сформировался образ статной брюнетки в узеньких очках, которые были скорее для имиджа, чем для улучшения зрения. «К ректору!» Она вздернула подбородок и с гордым видом растаяла в туманной дымке. От ее появления послышались шепотки со всех сторон. «Ассирия?» — позвала меня магистр Оверанж, та самая, которая липла к Салдору. «Тебя ждут?» «Не советую тянуть время. Ректор Тариан этого не любит». Не проронила ни слова. Встала и создала портал, шагая в него под шокированные взгляды адептов. О да, никому из первокурсников не были доступны межпространственные переходы. На это требовалось очень много энергии, магических сил. Больше скажу, даже не все старшекурсники могли похвастаться данным умением. Вышла возле массивных дверей с резными узорами волн, которые при рассмотрении казались живыми. Они двигались, плавно накатывали и отступали, оставляя после себя едва различимый пенный след. Будь я в другой ситуации, то, конечно же, полюбовалась бы такой красотой. Но не в этот раз. Постучалась и распахнула дверь, наблюдая ту стервозную блондинку, на шее которой красовались следы от моих пальцев. Недовольно поджала губы, но потом приняла безмятежное выражение лица, делая вид, что меня не трогает данная ситуация. А меня она действительно и не трогала. Я не считала себя виноватой. Первой начала артефакторша. И плевать, что правила Академии запрещают нападение. Мне что же, нужно было стоять и обтекать? Слушать, как она прибрала к рукам моего Алла и уже в мыслях развлекалась с ним, как ее душе угодно? Точно нет, не в моем это характере. Эта белесая вша получила то, что заслужила. И нет, я не рассчитывала на помощь матушки или отца, хотя точно знала, что они кинутся разбираться, если до них дойдут слухи об этом инциденте. Была на 100% уверена, что папа испытает гордость за мой отпор, а вот мама... Мама тоже гордость, но в ней будет перемешано волнение и переживание, а я не хотела этого. Ей и так несладко пришлось все эти годы. «Ассирия, проходи». Ректор вскинул на меня взгляд и указал глазами, чтобы я присела. «Вам известно, что в Академии запрещены нападения?» — спросил он, вглядываясь в столешницу перед собой, которая шла рябью. «Конечно, ей это известно!» — выпалила блонди, театрально хватаясь за сердце и шмыгая носом. «Напала на меня на глазах у всех. Растоптала мою репутацию, неотесанная дикарка. Вот как мне теперь быть лидершей?» — взвизгнула она. «Советую спускаться с небес на землю и становиться простой смертной», — хмыкнула я, получая в свою сторону испепеляющий взгляд. «Она еще и издевается!» Из глаз девушки покатились крупные слезы, а лицо исказилось от злобы. Но я не испытывала к ней ни грамма сострадания. Не знаю как, но видела ее насквозь. Чернота. В ней была одна чернота. «Ты ничего не хочешь сказать еще?» Голос водного мага был спокоен и холоден. Мужчина смотрел на меня, и на его лице не отражалось ни одной эмоции. Невозможно было разгадать, о чем он думал. «Если только то, что я дала ей шанс, но она им не воспользовалась», пожала плечами, не собираясь сыпать проклятиями и обвинять во всем сидящую по правую от меня руку бледную поганку. «Какой шанс?» — заикаясь, всхлипнула артефакторша. «Ты прилюдно чуть не убила меня. По правилам Академии ты здесь больше не учишься». Едко выплюнула она, одарив меня взглядом победительницы. «Думаю, что не тебе это решать». Водный маг поднялся из кресла. Он встал перед нами и оперся пятой точкой о стол, складывая руки на груди. «Красивый мужчина», — пронеслась странная мысль в голове, — «и до сих пор одинок». «Думаю, это ненадолго», — хмыкнула подозрительно Радая, словно зная больше, чем я. Не стала спрашивать ее ни о чем. Да и не до этого сейчас было. Решалась моя судьба. И что самое страшное, я только сейчас это поняла. Салдор мог остаться в Академии один, без меня. С меткой и без меня. В груди нещадно зажгло от накатившей ярости. Я не могла этого допустить. Эта моль словно специально добивалась чего-то подобного. «К чему слова?» — вскинула я брови. «Проверьте меня. Мама говорила, что вы умеете видеть мысли других людей и то, что было ранее. Так вот, я готова». «Что?» — взвизгнула девица. «Это больно. Я думаю, ты в курсе». Водный маг смотрел на меня пристально, словно пытаясь проникнуть в самые потаенные уголки моей души. Да, мне было что скрывать. Например, нашу с Алдером страсть, которая происходила на столе в моей комнате. Или то, что он провел со мной всю ночь. Но мы истины. Это зов тел. Его невозможно контролировать. Да и не дошли мы до той стадии, когда стали единым целым. Хотя безумно этого хотелось. А это значит, что не все так страшно. Знаю. Кивнула, поднимаясь на ноги и вставая перед нахмурившимся мужчиной. «Но зато вы все сами увидите». «Это запрещено!» — взвизгнула девушка, вскакивая, нервно бегая глазами по кабинету. «Только с разрешения Его Величества или главного советника. И вы это знаете!» Адептка учащенно дышала. Оно и понятно, рыльце в пушку, и пушок становился виден все отчетливее. Ректор молчаливо махнул рукой в воздухе, и перед нашими лицами появилась бумага, на которой черным по белому было написано, что действие на проверку памяти разрешено. Восковая печать от перстня Его Величества красовалась в нижнем правом углу, подтверждая подлинность написанного. «Теперь у тебя больше нет вопросов, Мирита?» — спросил водный маг, сверляя ее взглядом. «Нет, простите», — стушевалась адептка. «Прекрасно. Осирия, присядь, успеется еще», — произнес мужчина. «Ну что, приступим?» Ректор пошевелил пальцами, и в сторону перепуганной до ужаса блондинки устремились водные щупальца, обвивая ее и захватывая в свой плен.